Интересно, а что сейчас при взгляде на эту фотографию написано на его собственном лице, подумал Стив. Та же растерянность, что и у Черил, и может быть такой же страх? За спиной послышался какой-то звук, слишком тихий, чтобы его произвел Куэйт. Если только он не приблизился, крадучись. В ту же секунду Стив почувствовал, как тряпка, пропитанная хлороформом, закрыла его рот и ноздри. Глаза тут же заслезились. Стив невольно вздохнул, усыпляющие пары, и мгновенно погрузился во тьму. Последнее, что он услышал, было произнесенное голосом Куэйда свое собственное имя, прозвучавшее как удаляющееся эхо. «Стивен, Ивен, Вен». Стив рухнул мешком посреди раскиданных фотографий, погрузившись в липкую, пропитанную живым страхом тьму. Он не сразу понял, очнулся уже или еще нет. Темнота вокруг была кромешной. Так он пролежал, наверное, целый час, пока не осознал, что глаза его открыты. Сначала он попробовал подвигать ногами, затем руками и, наконец, головой. Как ни странно, связанными оказались только запястья. Да и то небольшого усилия оказалось достаточно, чтобы освободиться. Но вот когда он попытался отползти, что-то похожее на кандалы впилось ему в левую щиколотку. Лежать на полу было страшно неудобно. Однако, когда он ощупал пространство вокруг себя, то обнаружил, что это вовсе не пол, а нечто вроде массивной решетки. Была она металлической и такой громадной, что он так и не смог дотянуться до краев. Просунув руку между прутьев, он не нащупал ничего. Под ними была пустота. Первые фотоснимки, сделанные Куэйдом в инфракрасных лучах, запечатлели эти попытки Стива исследовать место его заключения. Как и думал Куэйд, пленник повел себя весьма благоразумно. Не впал в истерику, не разрыдался, не сыпал ругательствами и проклятиями. Именно рационализм нового подопытного кролика вызывал у экспериментатора особый интерес. Стивен полностью осознавал, что происходит, и будет, безусловно, бороться со своим страхом при помощи логики и трезвого анализа ситуации. Таким образом, сломить его сопротивление – задачка потруднее, нежели в случае с Черил. Что ж, тем ценнее будет результат, когда Стивен, сдавшись наконец, откроет перед Куэйдом настежь свою душу, которой, несомненно, он найдет так много любопытного, достойного тщательнейшего анализа. В том, что эксперимент завершится успешно, Куэйд не сомневался. Тем временем глаза Стива постепенно привыкали к темноте. Он находился внутри колодца или вертикального тоннеля, совершенно круглого, футов 20 в диаметре. Что это было, воздухоотвод какой-нибудь подземной фабрики? Стив постарался вспомнить, существовало ли что-либо подобное в районе Пилгрим-стрит. Однако в голову ничего не приходило. Черт его знает, где он находится. Не на чем было сфокусировать взгляд. Ни углов, ни даже дырки или трещины в этих стенах не было. Хуже того, лежал он на решетке поверх колодца, казавшегося во тьме бездонным. От этого, похоже, бесконечного пространства его отделяли лишь относительно тонкие прутья, да еще цепь на левой ноге. Он воочию представил себя между темным бескрайним небом и бесконечным мраком внизу. Воздух в шахте был теплым и спертым, таким сухим, что невольно навернувшись на глазах слезы тут же испарились. Справившись кое-как со слезами, он попытался позвать на помощь, но его крик растворился в темноте. Охрипнув от бесполезного крика, он откинулся навзничь поверх решетки. Что если дна у этого колодца нет вообще? Какая чушь! Но должно быть у любого колодца, у любой шахты. Нет ничего бесконечного, сказал он вслух. И тем не менее, если он вдруг свалится вниз, в эту черную разверстую пасть, то будет падать, падать, падать, но даже не увидит приближающегося дна, пока не разобьется. Усилием воли он попытался отогнать эту кошмарную картину. Ничего не получилось. Увидит ли он яркую вспышку, когда его череп расколется о дно колодца? В момент, когда его тело превратится в кучу мяса и раздробленных костей, придет ли к нему понимание смысла собственной жизни и смерти? Нет. «Куэйд не посмеет», — подумал он. «Не посмеет», — забился его хриплый крик о стены колодца. «Он не посмеет меня убить». И снова мертвая, удушающая тишина. Как будто его вопль и не рвался из кромешной тьмы. И тут его пронзила другая, еще более жуткая мысль. Что если Куэйд, задавшись целью довести свой идиотский эксперимент до абсолютного конца, поместил его в эту круглую преисподнюю и тут оставит навсегда? чтобы никто его здесь не нашел, и он отсюда никогда не выбрался. Довести эксперимент до конца. Концом могла быть только смерть. Была ли смерть в действительности целью Куэйда? Желал ли он понаблюдать, как умирает человек? Как его жертву постепенно охватывает страх смерти? Истинная первопричина всякого страха. Кажется, Сартр говорил, что никому не дано познать собственную смерть, а смерть других. Познать ее, наблюдая, как разум обреченного человека выделывает невероятные трюки с тем, чтобы только не видеть горькой правды. Не здесь ли ключ к познанию этой великой тайны, природы смерти, ее сути? Тот, кто проникает в эту тайну, сможет в какой-то степени подготовить себя к собственной смерти. Как он говорил, пойти навстречу зверю, отыскать его и приласкать. Что ж, наблюдение за предсмертным ужасом другого человека есть наиболее простой и умный путь, ведущий к этой цели. С другой стороны, продолжал он размышлять, Куэйд может и убить меня от страха, собственного страха. От этой мысли Стиву как-то полегчало. В самом деле, страх ведь глубоко сидит в этом горе-экспериментаторе, возомнившем себя мессией. Он ведь помешан на страхе, разве нет? Так вот, откуда эта его неуемная страсть к наблюдениям за тем, как страх терзает других? Так он пытается найти путь к избавлению от собственных терзаний. За размышлениями прошло несколько часов. В кромешной тьме разум Стивена сделался стремительно подвижным, словно ртуть, но при этом не поддающимся контролю. Стив обнаружил вдруг, что потерял способность выстраивать длинную, стройную цепочку аргументов, что мысли его походили на стайки юрких, скользких рыбок, беспорядочно снующих туда-сюда. Как только он пытался ухватить одну из них, она от него тут же ускользала. Однако все же он нашел точку опоры. Ее давало понимание необходимости обвести Куэйда вокруг пальца, переиграть его. И тогда, может быть, у него появится шанс спастись. Нужно проявить выдержку, собрать всю свою волю в кулак, попробовать взять Куэйда измором, чтобы тот потерял к Стиву интерес, как к объекту наблюдений. Фотографии, сделанные в те несколько часов, изображали Стивена, лежащим на решетке, с закрытыми глазами и хмурым лицом. Как ни удивительно, время от времени его губы трогала легкая улыбка. На большинстве снимков не было возможности определить, спал он или бодрствовал, задумался или же видит сон. Куэйд терпеливо ждал. Наконец он заметил, что глазные яблоки под веками у Стива слегка подрагивают, верный признак сна. Пришло время нанести подопытному визит. Проснувшись, Стивен обнаружил рядом с собой на блюде два кувшина. Один наполненный водой, а второй с горячей, несоленой овсяной кашей. Поев и напившись, он ощутил нечто вроде чувства благодарности за неспосланное угощение. Пока он ел, у него возникли два странных ощущения. Во-первых, производимые при этом звуки как-то по-собственному гулко отдавались в голове. И во-вторых, что-то сильно сжимало виски. Запястья Стивы были скованы наручниками. На снимках видно, как одно выражение лица сменяется другим. Сначала изумление, потом гнев и, наконец, ужас, пока он неуклюже ощупывает собственную голову. На ней было намертво закреплено что-то похожее на конскую сбрую с двумя зажимами, закупорившими слуховые каналы, так чтобы ни звука не проникло в уши Стивена. Глухота. Такой знакомый. Казалось, однажды уже побежденный недуг. Теперь он мог слышать только шум внутри головы, лязг собственных зубов, глотательные звуки. Все это отдавалось между ушей пушечной канонадой. Слезы навернулись на глазах. Он двинул каблуком по металлической решетке, но ровным счетом ничего не услыхал. И тогда изо рта вырвался вопль ужаса и отчаяния. Он кричал, пока не почувствовал во рту вкус крови из горла, но даже собственного крика он не услышал. Стивен запаниковал. Серия последовательно сделанных фотоснимков иллюстрирует возникновение, развитие и кульминацию панического страха. К лицу прилила кровь, глаза расширились, рот оскалился в неправдоподобной гримасе. Он стал напоминать до смерти перепуганную обезьяну. Стивен погрузился в океан таких знакомых с детства ощущений. Дрожь в руках и ногах, липкий пот, тошнота, головокружение. В отчаянии он схватил кувшин с водой и вылил себе на лицо. Ледяная вода мгновенно остудила разгоряченный мозг. Он откинулся спиной на решетку, заставляя себя дышать глубоко и ровно. «Успокойся, расслабься, остынь», — произнес он вслух. Ты спокоен, спокоен, ты спокоен. Своего голоса он не услыхал. Единственными различимыми звуками были те, что производил язык во рту, да еще слизь, сузившаяся от приступа панического ужаса носовой полости. Но теперь он воспринимал на слух то, что в нормальном состоянии человек слышать не может, работу собственного мозга, проносящиеся в нем мысли. Звук этот напоминал шелест радиоприемника, когда он не настроен на какую-то определенную волну. Или же легкий шум, возникающий в ушах у оперируемого после того, как в маску подан наркоз. Нервная дрожь так и не прекратилась. От малейшего движения наручники впивались в запястье, однако боли Стив не чувствовал. На фотографиях документально запечатлена вся эта эволюция поведения подопытного. Отчаянная борьба с паническим ужасом, попытки отогнать воспоминания детства, слезы отчаяния, окровавленные запястья. Как это было и в детстве, в конце концов изнеможение вытеснило панику. Сколько раз маленький Стив вот так же обессиленный застывал, чувствуя на губах горько-соленый вкус слез. Тогда он часто просыпался от звона, шума, грохота, где-то в самых недрах мозга. Теперь же забытье принесло Стиву облегчение. Куэйт был сильно разочарован таким развитием событий. Реакция Стивена Грейса, столь стремительная и бурная, внушала ему уверенность, что тот сломается с минуты на минуту. Однако, поразмыслив, Куэйт пришел к выводу, что час-другой отсрочки не имеет большого значения в его эксперименте, в конечном успехе которого он уже был уверен, ведь на подготовку ушли долгие месяцы, и он возлагал на Стива большие надежды. Однако, что если эксперимент все-таки провалится? Подобное вполне могло произойти, если Стивен потеряет рассудок, так и не приоткрыв заветную дверцу, ведущую к разгадкам тайны. Ему хватило бы одного единственного слова, молитвы или чего-то в этом роде, того, в чем человек ищет последнее спасение, прежде чем погрузиться во мрак безумия. Ведь что-то такое должно же существовать, черт побери. Куэйт терпеливо ждал, подобно орлу-стервятнику, ждущему смерти агонизирующего животного в расчете на поживу. Он считал минуты, оставшиеся обреченной жертве.